Когда они вышли на улицу, было уже совсем темно. В городе зажглись огни. «Я обещал не задерживаться», — сказал Том. «Мне нужно идти, да и тебя, наверное, Мадлен потеряла». «Ничего страшного», — улыбнулся Ульрих. «Она привыкла уже. Но мы завтра утром тебя ждем?» «Хорошо», — согласился Том. Они попрощались и разошлись. Уже на подходе к дому Софии Том почувствовал что-то неладное. Ему показалось, что кто-то следит за ним из темных кустов. Дверь парадного входа была открыта настежь. Том быстро зашел внутрь, и к нему сразу же метнулась чья-то высокая фигура. Человек хотел схватить Тома, но он стремительно проскользнул у него под рукой и отскочил в сторону. В этот момент с другой стороны появился еще один нападающий. Том одним прыжком оказался возле высокой многоцветной вазы из венецианского стекла и, схватив ее за узкое горлышко, ударил ею одного из негодяев. Тот, не проронив ни звука, рухнул на ворсистый ковер и начал судорожно дергать ногами. Второй нападающий на какое-то мгновение растерялся, но затем схватился за рукоять сабли и хотел вынуть ее из ножен. Но было поздно. Том огрел его той же самой вазой, которая после первого удара почему-то даже не разбилась. Нападающий вскрикнул и попятился назад. И там его настигла необъятная мадам Репкина, служанка с огромным половником, который она принесла с собой с кухни. Ее удар был настолько страшен, что Том слышал, как рука нападавшего на него человека хрустнула и сломалась. «Что происходит?» – взволнованно крикнул Том. «Соню украли!» – отвечала служанка, нанося своему поверженному врагу все новые и новые удары. «Медам еще днем уехали, подруги, и пока не возвращались». «Подожди, не бей его, а то убьешь еще ненароком!» – остановил я Том. Он подошел к лежащему на ковре человеку и присмотрелся к нему. Это был какой-то неказистый человечишка с непропорционально вытянутым лицом и оскалом шакала. Он лежал возле стены, глядя на мадам Репкину своими маленькими ненавидящими глазками, злобно скрипел зубами. «Что произошло?» – тревожно спросил Том, поочередно глядя то на распростертого на полу мерзавца, то на служанку. «Не знаю, барин», – сказала запыхавшаяся служанка. «Они ворвались в дом, схватили Соню, куда-то увезли. Все слуги заперты в кладовке, а я спряталась за кухонной плитой». «Если я сейчас не услышу четкого и ясного ответа, где София и что вы здесь делаете», медленно произнес Том, угрожающе поднимая руку с тяжелой стеклянной вазой над головой лежавшего его ног негодяя, «вам лучше закрыть глаза и помолиться». «Я скажу», глухо проговорил негодяй, «ваша София в лунном замке на острове. Мы всего лишь выполняем приказ Кромвеля. Я вообще ничего не знаю, ничего не знаю». «Кто еще в замке?» «Отряд гвардейцев герцога Тука под предводительством некого Бульони. Они еще 3 дня назад проникли в замок и держат его под своим контролем». «Кто такой Бульони?» «Не знаю. Какой-то бывший ученый, примкнувший к герцогу Туку». «Какое отношение он имеет к Кромвелю?» «Никакого. У Кромвеля свои дела, у Бульони свои. Кромвель боится и ненавидит его». «Как перебраться на остров?» Негодяй сел на полу и, не отвечая на заданный вопрос, начал озираться по сторонам, явно надеясь на возможность побега. «А ну-ка говори!» — крикнул Том и, топнув ногой, замахнулся своей базой. И тогда его противник, чувствуя, что с ними шутят, злобно прошипел: «В кустах, в кустах, в кустах спрятана лодка с правой стороны от дороги». Было темно. Том на ощупь крался вдоль мрачной стены замка, черная громадина которого заслоняла собой почти половину ночного безоблачного неба. По стене замка расхаживал часовой. В саду, похоже, также были люди. Том помнил, что с левой стороны сторожевой башни в стене есть небольшие выбоины, по которым можно подняться до узкого длинного каменного карниза, который опоясывает собой весь замок. И этот карниз тянулся прямо под окнами одного из коридоров. Как и ожидалось, Том без особого труда добрался до карниза, и вскоре, кое-как протиснувшись в окно, оказался в коридоре. Ему повезло, его никто не заметил. Боком Том пробежал по коридору, выскочил на лестницу и спустился на второй этаж. Там должна была быть галерея, через которую можно было попасть в чрево замковых лестниц, переходов и гостевых комнат. Только Том вышел в галерею, как перед ним мелькнула кособокая фигура со свечой в руке. Неровное пламя свечи осветило профиль человека, и Том узнал в нем Кромвеля. «Негодяй!» — вскричал Том и бросился к нему. Издав невнятный звук, Кромвель кинулся прочь. Том помчался следом. Кромвель забежал в одну из открытых комнат. Том, не раздумывая, последовал за ним и увидел, что Кромвель подбежал к спрятанному за портьерой высокому мутному зеркалу и ступил в него, как в дверь. Недолго думая, Том поспешил сделать то же самое. Он шагнул в зеркало и рассыпался тысячами, миллионами, миллиардами разноцветных хрустальных шариков. Некоторые из них покатились по кафельному полу, другие сорвались в какую-то бездонную звездную пропасть, а третьи, их было лишь 18, они сделались гостями в невиданном нотном ряду, и линии его были будто золотые струны, а ноты будут черные ликующие двойники своих невольных гостей. И завороженные шарики летели и летели и летели до тех пор, пока в пространстве кто-то не шепнул: «О, Том! О, Том!» И, услышав зов и обратившись в ответ, они в ужасе возопили: «Где я? Кто я? Где я? Кто я? Где я? Кто я?» О том, кем они были, им предстояло догадаться самим. А тем временем Том стоял в каком-то странном помещении и усиленно тер себе лоб. «Где я? Кто я?» — спрашивал он себя. Он все еще пребывал в шоке, в полнейшем недоумении, когда на белом кафельном полу прямо перед ним вдруг откуда-то появилось существо, отдаленно напоминающее гигантскую божью коровку в крупный перламутрово-синий горошек. У этого существа были длинные, как удочки, усики, а на них рубиновыми вишенками раскачивались два крошечных мерцающих огонька. «Ты кто? Ты кто?» — хором спросили огоньки. «Кто вы?» — вопросом на вопрос отозвался испуганный Том. «Когда-то мы были людьми, а теперь, как видишь, стали клопом». «Я сеньор Пучини», — сказал один огонек. «Я мадам Баттерфляй», — произнес другой. «В таком случае я Том», — проговорил Том. «Откуда вы?» «Мы думали, что ты знаешь», — вновь хором ответили огоньки. «Мы помним только, что нас проглотила рыба. Была ночь, было звездное небо, мы плыли на лодке, и, увы, чтобы вернуться на сушу, нам не хватило совсем чуть-чуть. Нас проглотила акула, нас съел кашалот. Мы помним лишь это, лишь это. Неужели вы больше ничего о себе не помните? Механически спросил Том, растерянно рассматривая это в высшей степени странное существо и пытаясь хоть что-то понять. Нет, нет, ответили огоньки. Только это, да то, что во дворце был маскарад, и все мы веселились в чудных масках. Я нарядилась розовой звездой, а я придворным звездочетом. И мы сбежали в сад. Мы помним, как благоухали розы. Мы помним, как пели соловьи. Мы, взявшись за руки, прокрались меж деревьев и вышли к озеру. Наш остров небольшой, как ни иди, к воде приходишь быстро. И еще мы помним лодку, и больше ничего, ничего. И сам себя не особенно помню, признался Том. Я знаю только, что ищу Софии. Я гнался за Кромвелем, забежал следом за ним в какое-то зеркало и оказался здесь. Произнеся эти слова, Том вспомнил, что ищет Софию. «Я гнался за Кромвелем», — повторил он. Огоньки на клопе, испуганно мигнув, воскликнули: «Мы боимся его!» И погасли. Том проследил взглядом торопливо отползающего в угол клопа и задумался. Он действительно почти ничего не помнил. Несколько секунд он пытался выудить из себя хоть что-то о своем прошлом, но в его памяти всплывал только образ Софии. Он знал то, что любит ее, и что она в беде. Сделав несколько шагов вперед, Том оказался перед какой-то дверью. Он повернул ручку, открыл дверь, вышел в коридор и столкнулся с гвардейцами. От неожиданной встречи они в полнейшем недоумении уставились на Тома и замерли. Том понял, что бежать бессмысленно, и решил идти напролом. «Ведите меня к своему командиру», — властно потребовал он. «Быстро!» Уловив в голосе юноши уверенный повелительный тон, солдаты облегченно вздохнули и поспешили подчиниться приказу.